Я знаю три слова. Раз, два, три. Я твой Казанова. Я знаю три слова. Я твой Казанова. Запомни три слова. Я твой Казанова. Подожди, не спеши раздевать меня грешным взглядом. Я приду и возьму все, что ты так хочешь мне дать. Кто ты есть для меня, объяснять, пожалуй, не надо. Ты моя, вся моя, нам нельзя с тобою терять. Наш рай не спеши. А когда ты уснешь, разбужу тебя поцелуем. Я не прочь эту ночь повторить, ты только скажи. Бесконечность слов беспечность. Если любишь ты, день за шторим, ночью строим и позволим все без суеты. Я знаю три слова. Раз, два, три. One, two, three. Я твой Казанова. Я твой, только твой. Запомни три слова. Сколько запомни слов? Три слова? Ну включи голову. Запомни три слова. Я твой Казанова. Я твой. Три. Кто? Слова. Три слова. Девушка. Да, сейчас. Ты что, три слова не можешь запомнить? Да нет, я знаю. Да я смотрю, связать не можешь. Нет, ты мой Казанова? Ну, хотя бы запомни три слова. Три слова. Три. Казанова, ты мой. Да. Я знаю три слова. Ты знаешь три слова. Слушай, я знаю три слова. Я скажу. Я твой Казанова. Вот эти три слова. Я твой Казанова. Запомни три слова. Ну что ж у тебя с памятью-то? Да все нормально. Лобай, что ли? Да не, похоже. Я твой Казанова. Ты мой Казанова. Только мой.